Глава 53. Алхимия. Мастер Нил наблюдал через зеркало, как слуга секты общается с сержантом Пиклсом. Полицейский явно не хотел становиться инструментом его проверки. Но куда ему идти, супротив влияния секты? И вот вопрос был задан. А потом слуга, одетый в выданную ему в обход правил форму, не поддался на провокацию и не попытался, как он думал, устроить распродажу приглашений среди обычной городской рвани. По 1000 золотых за штуку их бы разобрали за считанные минуты. А этот слуга смог не поддаться соблазну. Все-таки аристократы умеют разбираться в людях, и не зря мисс Гейбс ему доверилась. Мастер секты теней поднялся на ноги и потянулся. Последние месяцы вокруг начало твориться что-то странное. И пусть сейчас он не мог ухватиться за ниточку, что могла бы привести его к разгадке. Но рано или поздно он это обязательно сделает. И тогда все поймут, что не стоит связываться с его службой безопасности. «Проводите меня к старейшине Волосу». Пользуясь случаем, Нил решил обсудить с дварфом кое-какие общие дела. А Никита тем временем уже шел в сторону выхода. «Я так и знал, что ты честный парень». Стоило слуге выйти на улицу, как его тут же поймал маленький полицейский. И как он только успел так быстро выбраться из-за стойки и даже обогнать его. «Криви Пиклс? Простите, что не обращался по имени, но подумал, что в рабочее время это будет не совсем правильно». Никита подумал, что его знакомый обиделся и решил извиниться. С другой стороны, тот, конечно, и сам себя вел довольно фамильярно. Но с другой стороны, разве это повод не соблюдать правила приличия? «Да неважно», — полицейский махнул рукой, но было видно, что ему приятно. «Твой мастер остался доволен, что ты не стал пользоваться ситуацией». Пиклс смерил парня взглядом, отслеживая, как Никита побледнел, осознав, насколько близко он был к самому краю. «Спасибо, что рассказали». Парню хотелось ругаться на то, что его не предупредили. «Но какой теперь в этом смысл?» Да и гораздо важнее, что в итоге Криви хотя бы после всего подошел к нему. А ведь мог бы сделать вид, что ничего и не было. «Да ладно. Я подумал, что тебе стоит знать. Когда начальство тебя проверяет, это никогда не бывает просто так». Никита задумался над словами маленького полицейского. «А ведь и правда, не стал бы целый мастер просто так тратить время из-за обычного слуги». Тут либо он готовит для него какое-то важное задание и решил заранее убедиться в его лояльности, либо этот мастер тоже заметил, что в секте творится что-то неладное и решил начать свое собственное расследование, рассмотрев одну из множества странностей. Именно его, Никиту. Интересно, эту информацию можно будет как-то использовать в расследовании для Марики? Ну, как минимум, нужно будет предупредить остальных, чтобы держались с Нилом на стороже. «Кстати, вы знаете, где тут поблизости можно алхимический набор купить?» Никита подумал, что маленький полицейский сможет помочь ему с этим вопросом. «Купить?» Кажется, этот вопрос удивил Пиклса. «Такое лет 30 назад прикрыли. Наборы делают сами мастера и передают разве что своим ученикам. Впрочем, если очень надо, у меня от деда старый остался. Могу продать за символические 100 золотых». Криви смотрел на Никиту, не мигая, а парень пытался осмыслить новые вводные. Выходит, алхимия в Никсе — это закрытый клуб. Не вляпается ли он в неприятности, если продолжит туда лезть? С другой стороны, надо будет просто быть осторожнее. «Согласен». Никита с Пиклсом пожали друг другу руки и разошлись. Маленький полицейский вернулся к работе, сообщив свой адрес и пообещав ждать парня после 10 вечера. Ну а Никита ускоренным шагом поспешил в сторону секты. Он весь день бегает по делам, даже на медитацию времени не было. А тут уже время к вечеру движется, и скоро ему нужно будет что-нибудь рассказать остальной троице, когда они после тренировок продолжат плести свои планы по выполнению задания Марики. На проходной Никита сверился с часами и с облегчением выдохнул. Как минимум, он успел вернуться сюда раньше, чем все освободились. До назначенного времени был еще целый час, и парень задумался, чем бы заняться. Можно полежать. Можно проверить тренировочный зал Доу и, если что, попрактиковаться с тем шестом или посвятить время медитации. Тем более, что он уже об этом думал. Или... Тут Никита внимательно осмотрел себя со всех сторон. Надо выполнить слово. Постирать костюм, который он пока носит совершенно незаслуженно, и вернуть его Виктории. А то, если у девушки из-за него будут неприятности, то это последнее, чего он бы хотел. Дойдя до дома Доу, Никита немного смутился, постучав в дверь. Но высокий статный дворецкий, похоже, уже был о нем предупрежден. Он вежливо поприветствовал парня, помог найти комнату остальной троицы и набрать там для себя немного одежды. А потом, также спокойно и невозмутимо, отвел в ванную комнату и показал, где хранятся порошки и мыло. «Может быть, вызвать для вас профессионала?» Дворецкий, похожий в своем черном костюме на статую и до этого лишь молчаливо кивавший на все просьбы Никиты, наконец заговорил. И у него оказался неожиданно высокий, чистый голос. С таким на земле он мог бы хоть в опере выступать. «Спасибо, я сам». Никита быстро скинул всю одежду. Затем он, как учила бабушка, проверил едкость чистящих средств. Прошелся по крупным пятнам и лишь потом застирал все целиком. При этом никаких резких движений, все плавно, так, чтобы одежда не растягивалась и не повреждалась. Парень-то и своим вещам относился с уважением, а тут вообще все было чужое. «Прошу прощения, меня зовут Говард». Дворецкий, все это время наблюдавший за Никитой, неожиданно опять заговорил. И на этот раз его тон звучал совершенно по-другому. «Уважительно, что ли?» Никита немного смутился от такой смены в отношениях, но в итоге решил, что дружить точно лучше, чем придерживаться молчаливого нейтралитета, и даже попробовал улыбнуться. «Кит, ваши хозяева только что вернулись. Проводить вас к ним?» И вот теперь Никита окончательно растерялся. Запутавшись и перестав понимать, то ли этот тип пытался наладить их отношения, то ли просто решил красиво выдворить его со своей территории.